Мужчина подошел ближе. Вот хрен. Почему же никак не удается вспомнить, где он видел этого кривоногого урода? Человек, шедший навстречу, улыбнулся и кивнул. Джорджа непроизвольно улыбнулся в ответ. Когда они поравнялись, незнакомец посмотрел Джорджа прямо в лицо и сказал: «Здравствуйте, мистер Йоханссон». Джорджа вынужден был ограничиться неопределенным и оттого не слишком убедительным. «Здрасте, как дела?» Потом каждый пошел своей дорогой. «Мистер Йоханссон?» Болельщики так к нему не обращаются. Вдруг, когда было уже поздно, его осенило. «Да это же профессор социологии, который вел у них занятия в прошлом году, в первом семестре. Как и большинство студентов-спортсменов, Джорджа числился на факультете социологии, известном своими дружественными отношениями со спортивной кафедрой». «Вспомнить бы еще, как зовут этого типа. Вроде Перлстайн, что ли?» «Мистер Перлстайн. Да, точно, мистер Перлстайн. Неплохой, кстати, дядька. В конце семестра он поставил Джорджа зачет за письменную работу, хотя прекрасно знал, что написал ее кто-то другой. Любому преподавателю было понятно, что студент-спортсмен не в состоянии связно излагать на бумаге даже простые мысли, а уж тем более написать курсовик. Вот только Джорджа опять стал не по себе. Интересно, это ему показалось или в голосе препода он действительно услышал некоторый оттенок иронии? «Здравствуйте, мистер Йоханссон, дебил с мечом вместо головы». Джорджа походил еще немного по университетскому городку, эффектно перекатывая крепкие мышцы плечевого пояса, и все-таки надеясь, что кто-нибудь заметит его. Как-никак парень он был видный. Удачно подобранная футболка не столько скрывала, сколько подчеркивала мускулатуру, твою мать. Но надо же, никого. Может, хоть из окон кто-нибудь наблюдает? Джорджа обвел взглядом здание. Никого. Нет, минуточку. На первом этаже колледжа Пейсон были открыты два окна. И что же он увидел там, за окнами, на стене? Он подошел ближе. Неужели? Точно. Так и есть. Это он, собственной персоной. Огромный, как минимум футов 4, постер. Джорджа Йоханссон, триумфально взмывающий над чистоколом тянущихся вверх черных рук. Да, судя по этой фотографии, надрать им всем задницу было для него плевым делом. Баскетболист подошел еще ближе, насколько это позволяли приличия, чтобы никто не мог заподозрить, что он проявляет нездоровый интерес в комнате какой-нибудь студентки или того хуже студента. Он был поражен, просто не мог оторвать глаз. Тот, кто жил в этой комнате, восхищался Джорджи Йоханссоном, более того, даже поклонялся ему. Постояв некоторое время неподвижно перед этим окном, парень лишь большим усилием воли заставил себя наконец отвернуться и пойти прочь, понимая, что еще немного, и его поведение может показаться кому-нибудь странным. Дальше по дорожке Джорджи шел, обуреваемый каким-то новым, близким к восторгу чувством, до сих пор неведомым ему, но от этого не менее ясным, чем обычные 5 чувств. Он еще раз оглядел главную площадь. Никого. Неотвлекаемый и неразвлекаемый случайными знакомыми, он вдруг почувствовал себя очень усталым. Сегодняшняя тренировка, когда игра то и дело переходила в физическую борьбу, действительно вымотала его. Неожиданно Джорджа поймал себя на мысли о том, что с тоской думает о большом телевизоре и удобных креслах, которые ждут его в люксовом крыле общежития, где они с Майком занимали один из блоков. Вдруг он ощутил, что это самая приятная вещь на свете, что ему просто абсолютно необходимо плюхнуться в одно из кресел, уставиться в экран и выкинуть из головы все то, что происходило сегодня на площадке, и все те невеселые мысли, которые одолевали его с тех пор, как он вошел с площадки в раздевалку.